1.3. Мышление и речь. Я полагаю, нет ни одного человека, который бы сомневался в том, что речь и мышление имеют ключевое значение в развитии ребенка и его успехах во взрослой жизни. Все психические функции организованы, связаны и развиваются через речь. Поэтому ее называют королевой всех психических функций. Речь — это средство общения, саморегуляции мышления. Чтобы передать мысль, требуется владеть системой средств общения. Этому ребенка учит взрослый. От инициативности взрослого, эмоциональной заинтересованности в общении зависит развитие речи ребенка. Речь выполняет организующую и управляющую функцию. Это хорошо видно, когда мы, например, выполняем двигательные или письменные упражнения и диктуем самим себе, чтобы не сбиться. Топ-топ, шлеп-хлоп. На начальных этапах обучения письму ребенок часто вслух сам себе проговаривает. «Вот здесь начинаю, теперь вниз, веду сюда, это вот так». Это помогает организовать собственную деятельность и более четко использовать инструкцию. Да, малыш изучает мир еще до того, как овладел речью. Он смотрит, слушает, трогает, нюхает, пробует на вкус. Но многообразие ощущений закрепляется в виде представлений только после того, как он сможет называть это все словами. Речь и мышление в своем развитии связаны и взаимозависимы. Мышление развивается опосредованно через речь, а речь — с опорой на мышление. Стоит помнить, что мышление всегда строится на чувственном опыте. Поэтому сенсорное развитие в детстве создает материал, с помощью которого будет осуществляться интеллектуальное развитие. Мышление опосредуется речью. Человек думает при помощи речи. Благодаря этой взаимосвязи он может размышлять, анализировать, сравнивать, обобщать. Об абстрактных вещах, которые недоступны органам чувств напрямую. При нарушениях интеллекта нарушение речи имеет системный характер. Речевое развитие не только сильно затормаживается, но и искажается. А если нарушена речь, то интеллект, даже при изначально высоком потенциале, находится под угрозой. Человеку становится трудно называть, обобщать, сравнивать и соотносить. Именно мышление помогает понять, какое слово что обозначает, и строить фразу правильно, применив грамматические формы. Примерно до 2 лет попытки овладеть речью носят неосознанный подражательный характер. Стадия доречевого развития, которая называется гуление, есть почти у всех детей. Даже у глухих это заложено природой. К 8 месяцам ребенок начинает подражать взрослым. Гуление при благополучном развитии переходит в лепет. Лепет — это уже звуковые комплексы, слоги. В первый год жизни ребенок начинает понимать речь, мышление начинает развиваться интенсивнее. Благодаря информации, полученной из речи окружающих. Вместе с тем, способность малыша произносить слова сильно ограничена, и он использует только самые простые звуки. Об успехах развития артикуляционного аппарата можно косвенно судить по тому, как ребенок ест и пьет, жует, пережевывает, поперхивается или нет, может пить из чашки или нет. Примерный возраст появления звуков. 1-2 года. А, О, Э, П, Б, М. 2-3 года. И, И, У, Ф, В, Т, Д, Н, Г, К, Х, Й. 3-5 лет. С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ. 5-7 лет. Р, Л. Раньше звуки появляться могут, а вот если позже, то это уже повод проконсультироваться с логопедом. Артикуляционные упражнения для профилактики или для того, чтобы преодолеть нарушения в произношении звуков, полезны всем и всегда. Мамам, кстати, тоже. Как альтернатива фейс-фитнесу для продления красоты и молодости. К 3 годам у малышей появляется связанная речь. Предложение из 2-3 слов. Ребенок часто задает вопросы, высказывает свои мысли и впечатления, понимает значение простых предметов, знает время суток, называет 2-3 цвета. В 3-4 года слоговая структура слов у ребенка преимущественно без нарушений, исключения могут быть в многосложных, малознакомых словах и в словах с трудными сочетаниями согласных. В этом возрасте ребенок хорошо различает неправильное произношение слов, хотя сам может неправильно произносить некоторые звуки. К 5 годам ребенок пользуется предложениями из 5-6 слов, в том числе и сложными. Умеет пересказывать, знает свой адрес, считает до 10, определяет право-лево у себя, но не у других, пользуется прошедшим, настоящим и будущим временем, знает назначение предметов и может сказать, из чего они сделаны. Как же речь связана с письмом? Чтобы понимать, какую букву писать, надо хорошо воспринимать и различать речевые звуки, а до этого не речевые. Чтобы писать слова, нужно хорошо произносить звуки и не заменять их в своей речи, иначе возникает риск аналогичных замен букв на письме. Чтобы не пропускать буквы и проверять свою работу, нужно уметь анализировать слова, производить звукобуквенный анализ. Чтобы подбирать проверочные слова, нужен хороший словарный запас и умение определять место ударения. Чтобы понимать и применять правила орфографии и пунктуации, нужны развитые операции мышления. Развитая устная речь обеспечивает предпосылки для владения письменной речью. И чтобы речь развивалась, должны быть сформированы дыхание, артикуляция, слуховое восприятие, слухоречевая память, словарный запас, грамматическая система, связная речь. Дыхание. В первую очередь, дыхание нужно для газообмена. Конечно, без глотка воздуха мы долго не проживем. Но неглубокие нарушения газообмена сказываются на работоспособности и внимании очень и очень значительно. Ребенок должен свободно дышать носом. Если у ребенка часто приоткрыт рот, это должно насторожить. Может потребоваться консультация отоларинголога, чтобы оценить ситуацию с аденоидами и при необходимости назначить лечение. Недооценивать влияние этой болезни на речевое развитие не стоит. Аденоиды ухудшают дыхательную функцию и слух. То, что ребенок не дышит полноценно носом, сказывается на нервной системе и на росте лицевых костей в области носовых пазух и глазниц. Они замедляют свой рост, и лицо ребенка с аденоидами приобретает характерный вид. Как следствие, могут возникнуть проблемы со слухом и даже зрением. Исправляет ситуацию адекватное и своевременное лечение, которое назначают отоларинголог и ортодонт. Ортодонт может предписать ношение специальной капы, которая называется миофункциональный тренер. Речевое дыхание отличается от обычного тем, что фаза выдоха в 5-8 раз продолжительнее фазы вдоха. Сильная воздушная струя нужна не только для образования голоса, но и для артикуляции. Особенно хорошо это видно, когда человек произносит свистящие, шипящие звуки и сложный звук «р». Дыхательные упражнения полезны для поддержки внимания, работоспособности и для развития звукопроизношения. Но у таких упражнений есть свои противопоказания, поэтому очень важно консультироваться с врачом. Все игры и упражнения, которые я буду приводить здесь, очень простые. Их можно выполнять непринужденно, в повседневных делах, с использованием подручных средств. Предложите эти упражнения своим детям, даже если они учатся в школе. Можете сами посоревноваться с ними, у кого получится лучше, дольше, дальше. Все дыхательные упражнения носят игровой характер и не должны вызывать неприятных ощущений. Если малыш чувствует дискомфорт, игру надо прекратить. Итак, упражнение. Пускать мыльные пузыри, задувать свечки, сдувать перышки, дуть в свистульки, дуть в беззвучную свистульку, в которой от потока воздуха разворачивается бумажный язычок, дуть в игрушку-трубочку, которая создает воздушную струю, позволяющую поднимать в воздухе и удерживать шарик. Буря в стакане. В стакан налить воды и капнуть любое моющее средство для образования пены. Вставляем соломинку для коктейля и предлагаем подуть в нее. От бурления будет образовываться пена. Ее потом также можно сдувать. Главное убедиться, что ребенок понимает и не будет глотать жидкость. Если есть опасения, упражнение можно проводить с простой водой или с напитками, которые могут создавать пену. Соревнование. Воздушной струей управляете движением разных предметов. Мячики для пинг-понга, бумажные кораблики, воздушная вертушка. Кто дольше пропоет «А»? Вдох обязательно носом. Проговаривание скороговорок и долгоговорок на одном дыхании, например. Белые бараны били в барабаны. Раз баран, два баран, три баран. Артикуляция. Как развивать артикуляцию в домашних условиях? В общеразвивающих целях и для профилактики достаточно регулярно выполнять некоторые из ниже перечисленных рекомендаций. Но если у ребенка нарушено звукопроизношение, то правильнее будет обратиться к логопеду за консультацией. Специалист предложит подходящие занятия и упражнения. Самые первые рекомендации. Давайте ребенку жевать твердую пищу. По возрасту, конечно. Не стоит злоупотреблять пюрешками и годами измельчать пищу. Выучите правила безопасной подачи кусочков и правила первой помощи. Если ребенок с раннего возраста способен жевать яблоки, морковку, кусочки мяса и тому подобное, то это благоприятный признак. Само по себе такое питание является здоровой нагрузкой на органы артикуляции. Что еще? Когда обучаете ребенка пользоваться зубной щеткой, помассируйте щеткой язычок. Полезно почесать щеткой бока языка, а потом спинку и кончик. Но далеко заходить не надо, чтобы не вызвать рвотный рефлекс. Чесать лучше, проговаривая стишок. «Язычок, язычок, покажи мне свой бочок. Правый бок и левый бок, тут скачок и там скачок. Мягко я поглажу спинку, сделаю тебе ложбинку, щеткой кончик почешу и массаж я завершу». Можно придумать историю и совершать движение щеткой в соответствии с сюжетом. Например, язычок — это грядка у зайчика. Он копает, рыхлит, делает бороздки, лунки, выращивает травку. Рисуем щеткой травинки. Капусту, округлые движения, морковку, движение с надавливанием. Возьмите простую сушку, хлебобулочное изделие, и предложите ребенку облизывать ее по кругу. Нужно определить с закрытыми глазами, гладкая сушка или с маком. Силач. Удерживаем на вытянутом языке разные предметы. Сушку, баранку, хлебную палочку. Плевака. Веселое упражнение, в котором можно посоревноваться, кто дальше выплюнет гвоздику. Специя. Лучше проводить на улице или в ванной. Гвоздику зажимаем губами. Вдох носом и резким движением выстреливаем гвоздикой как можно дальше. Обезьянки. Корчим рожицы ребенку, предлагаем ему повторить. Надуваем щеки, лопаем щеки с громким звуком, как воздушный шарик. Втягиваем щеки. Сильно втягиваем щеки, чтобы получились губки, как у рыбки. Делаем громкий поцелуй. Вытягиваем губы хоботком. Щелкаем языком, как лошадка. Закладываем язык за верхнюю губу или за нижнюю. Поднимаем верхнюю губу, оттопыриваем нижнюю. Слуховое внимание и восприятие. Учим ребенка прислушиваться к окружающим звукам. Что услышал? Устраивайте минутку тишины, а потом перечисляйте все, что услышали. Сначала сами покажите, как это делается. Перечисляя услышанные звуки. Машина проехала, пробибикала, дворник подметает, собака лает, человек прошел, снег скрипит, дождь капает, вода кипит, ключ в замке поворачивается. Потом предложите ребенку сделать то же самое. Что звучало? Игра со звучащими игрушками и предметами. Погремушка, маракас, бубенчик, колокольчик, ложки, клави, кастаньеты. Даем послушать, как звучат инструменты. Потом закрываемся ширмой или просим ребенка отвернуться. После чего предлагаем определить, какой инструмент звучит. Детям помладше сначала предлагаем очень разные по звучанию инструменты, начиная с трех штук. Постепенно увеличиваем количество и берем близкие по звучанию. Для детей постарше – можно создавать бытовые негромкие шумы, переливать воду, капать из пипетки в стакан, рвать бумагу, шуршать полиэтиленовым или бумажным пакетом, резать ножницами. Усложняем задачу. Воспроизводить последовательность звуков. Начинаем с двух. День-ночь. Взрослый издает звук игрушкой. Маракас, бубен, погремушка. Ребенок ходит, двигается, прыгает. это день. Когда звук прекращается, наступает ночь. Нужно присесть и затаиться. Мышка-мишка. В зависимости от типа звучания одного и того же инструмента меняются движения ребенка. Если короткие и быстрые звуки, то ребенок изображает мелкие семенящие шаги мышки. Если взрослый замедляет ритм, четко его отбивая, тогда изображается походка медведя, который степенно и тяжело идет в развалочку. Речевые игры по ходу дела. Развивают речемыслительную деятельность. Игры на расширение словарного запаса. Назвать слова на определенную тему. Например, что бывает в лесу, на кухне, в комнате, в больнице, в школе, на пляже, во дворе, в небе, под водой. Кто больше слов назовет, тот и победил. У этой игры много вариантов. Можно называть слова не из обстановки, а на тему. Профессии, фрукты, овощи, животные, растения, птицы, мебель, лакомства. Можно усложнить игру и называть свое слово только после того, как перечислишь все предыдущие слова. Для детей, которые знакомы с буквами, можно в качестве подсказки записывать первую букву. Ассоциации. Называем любое слово существительное. К нему нужно придумать подходящее по смыслу и так далее по цепочке, руководствуясь смыслами и ассоциациями. Игра продолжается определенное время, несколько минут. Усложнение. Вспомнить цепочку названных слов в обратном направлении. Могучая игра. Нужно придумать первое слово, существительное. К нему задаем вопрос «Что может делать?» В ответ — глагол. К глаголу вопрос «Кто может так делать?» В ответ должно прозвучать новое подходящее существительное. Вопросы повторяются, а ответы всегда новые. Например, первое слово «птичка». Что может делать птичка? Летать. Кто что может летать? Самолет. Что может делать самолет? Приземляться. Кто что может приземляться? Какой кокошник? Первое слово в игре — кокошник. К нему задается вопрос «Какой кокошник?» В ответ должно быть любое подходящее прилагательное. Игра аналогична предыдущей, только с прилагательными. Например, «Какой кокошник?» «Высокий кокошник». Что может быть высоким? «Дерево высокое». «Каким может быть дерево?» «Старым». «Что может быть старым?» Гном и великан. Называем разные предметы, будто они малюсенькие для гнома, и они же огромные для великана. Например, шарф, шарфик, шарфище, одеяло, одеяльце, одеялище. Жадина. Перечисляем предметы с местоимениями «мой», «моя» или «моё». И таким образом определяем род существительного. Три ответа. На любой вопрос нужно ответить тремя разными ответами. Например, что растет в саду? В саду растут цветы, в саду растут кусты, в саду растет вишня. Что делает рыбка? Рыбка плавает, рыбка плещется, рыбка молчит. Старайтесь задавать вопросы так, чтобы в ответах присутствовали разные части речи. Для детей постарше игру можно усложнить. 5 ответов. Эксперт. Надо назвать как можно больше предметов, сделанных из указанного материала. Мука, дерево, мясо, камень, картофель, яблоко, кабачок, снег, резина, мрамор, кирпич, золото, рыба. 5 ответов — великолепный результат. Например, рыба. Рыбный суп, рыбная котлета, рыбий жир, рыбный фарш, рыбья икра. Что бывает? Игра с прилагательными. Ведущий задает вопрос «Что бывает красным?» Нужно дать ответы с существительными разного рода. Например, «красный шарф», «красная помада», «красное пятно». Игры на развитие фонематического слуха. Примечание. Фонематический слух является одним из компонентов речевого слуха и включает в себя фонематическое восприятие, фонематический анализ, синтез, фонематические представления. Фонематическое восприятие — способность различать особенности и порядок звуков, чтобы воспроизводить их устно. первая ступень во владении грамотой. Конец примечания. Цепочки. Составляем цепочки слов, когда каждое следующее слово начинается на последнюю букву, на последний звук предыдущего слова. Игроки отвечают по очереди, слова повторять нельзя. Склейка. Взрослый произносит слово по звукам раздельно. Ребенок называет слово слитно. Потом меняются ролями. Желательно выбирать такие слова, которые в письменном виде и на слух не отличаются. Например, «п», «а», «у», «к». «Паук». Угадай без звука. По одной только артикуляции угадать сказанное слово или словосочетание. Сначала предлагайте простые слова. Имя ребенка, имена родственников, друзей. Потом что-то из окружающей обстановки, помогая взглядом. Затем фразы, которые произносите регулярно. Общая буква. Придумываем слова, задействуя все известные ребенку части речи так, чтобы они начинались на одну букву. Можно организовать игру по опорным вопросам. Например, буква «С». Светлый, сестра, сидеть. Усложнение. Подбирать слова так, чтобы получалось предложение. Например, буква «В». Великолепный волк воет. Рекламная акция. Нужно разрекламировать предложенное слово, называя слова, начинающиеся на букву из заданного слова. Например, рекламируем кота. К. Кусачий. О. Очаровательный. Т. Топчется. Кот. Развиваем связную речь. Свежи слова. Даете ребенку несколько слов, не связанных логически между собой. Книга, цветок, колбаса, шампунь. Затем предлагаете найти ассоциации, которые могли бы связать эти слова. Пусть ребенок даст волю своему воображению, но ограничиваете его рамками логических построений. В книгу можно положить цветок, чтобы получился гербарий. А колбасу в книгу класть нельзя, потому что останутся жирные пятна, которые не отмыть даже шампунем. Сочини рассказ. Предлагается набор разрозненных слов, не связанных тесно по смыслу. Взрослый может их выдумать сам. Ребенок должен эти слова запомнить. Для чего можно объединить их каким-нибудь общим признаком? Задание. Придумать смешную историю, сказку, которая сведет все слова. Можете пофантазировать вместе или поменяться ролями. Пусть теперь ребенок придумывает слова, а вы сочиняете рассказ. Начинать можно с трех слов и постепенно увеличивать их количество. Расскажи сказку. Предлагаем рассказать сказку по известным сюжетам от лица разных персонажей.